Глава шестая. Донахью сидел у стола, не сводя глаз с будильника. Пепельница была доверху наполнена окурками. Уайт стоял у двери в позе бейсболиста, ждущего момента для пробежки. На диване и в креслах расселись высокий, нескладный, неряшливо одетый профессор Дан, худощавый с большой лысой головой Морнингстар, весь в черном в очках типичный ученый Бузони и рыжий веснущатый Крист. В дверь быстро постучали. Уайт сосчитал число ударов и с недоумением уставился на Донахью. В чем дело? А что? 4 удара. Четные относятся к Самма, а не к Курасиво. Надо было 3. Значит, Пака перепутал, болван без носы. Сейчас он сообщит, что Самма пошел отдыхать. Донахью подошел к двери и приоткрыл ее. Потом тихо закрыл и прошептал. Самма пошел с сосудом в клозет. Сейчас вернется и пойдет отдыхать. А Курасиво? Дурацкий вопрос. Самма не вышел бы из каюты, если б там не было Курасиво. Сзади на диване кто-то громко кашлянул. Донахью погрозил кулаком. Спустя несколько минут Пака условным стуком известил. Самма пошел на отдых в 22-ю. В 39-й дежурит Курасиво. Донахью потушил сигарету и показал Уайту на дверь. Тот подошел к двери.